гуру. Пусть не сложится у вас ложное впечатление, что от жизни земной надо бежать или удалиться в затвор. Земную жизнь надо прожить ярко, насыщенно и напряженно, принимая в ней самое живое участие и почерпая от нее нужный опыт. Отрешаться надо от излишеств различных, от всяких извращений, от всего нечистого и грубого, от дел и поступков негоших, несовместимых с достоинством духа, но от жизни земной, освобожденной от грязи и всех прочих уродств, отрекаться нельзя. Какой же тогда смысл воплощаться на землю, если отрицать значение и смысл жизни на ней? Раньше очень многие впадали в эту крайность и уходили от жизни, теперь впадают в крайность другую, и всецело погружаясь в земное, отвергают надземное. Нужен срединный путь, на который указывали мудрецы древности.